Глава 30. Дверь, ведущая в комнату Русланы, была не заперта. Я не стал обманывать себя и думать, будто жена ждет именно меня. В нашем случае все иначе. Если бы Руслана знала, что я появлюсь в их доме, то не просто заперлась, но избежала бы на край света от меня. Я вошел в спальню, осторожно прикрыл за собой дверь. В полумраке были видны очертания женской фигуры, крепко спавшей в кровати. В ушах грохотал пульс. Руки обжигало огнем, так сильно я хотел коснуться хрупкой ладони. Прижать к себе девчонку. Вдохнуть аромат ее волос. Был уверен, что просто сдохну, если не обниму Руслану в тот самый момент. А потом пусть кричит, пусть швыряет в меня посудой. Да пусть творит, что вздумается, главное, я буду рядом. Шагнул ближе к кровати. Протянул руку к ладони, коснулся хрупких пальцев своими. Не смело, точно вор. «Налюбовался?» Раздался хриплый голос за моей спиной. «А теперь умотал, пока ребра целы». «Нет, я как бы знал, что Горыныч теперь работает исключительно на Руслану. Но чтобы вот так, 24 часа подряд? Это, блин, ни в какие ворота!» «Какого хрена ты тут забыл?» – прошипел я в ответ. Горыныч скрестил руки на груди, ухмыльнулся, смерил меня презрительным взглядом. За его спиной через приоткрытую дверь в ванной лился яркий свет. И даже слепой мог рассмотреть, что Горыныч, мать его, в одном полотенце. Куски головоломки никак не хотели складываться в одну общую картину. Я старательно гнал хреновые мысли. Но правда была в том, что сейчас глубокая ночь. Руслана спит в своей постели, в той самой прозрачной сорочке, которую я ей подарил. А из ванной комнаты выползает голый мужик. Нужно быть дауном, чтобы не прийти к верным выводам. «Ты, блядь, с моей женой!» – прорычал я. Кулак полетел в улыбающуюся морду давнего приятеля. Взор затянула пелена ярости. Под грудиной ныло так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. «Уходи!» Голос отозвался атомным взрывом в моем сознании. Одно слово. Приговор. Оно грозило перечеркнуть все светлое, что было в моей жизни. Хотелось кричать, выдернуть хрупкое тело из-под одеяла и встряхнуть как следует. «Что ты творишь, глупая?» Мысленно кричал я. Но взгляд замер на пронзительных карих глазах, полных обиды, боли и неоправданных ожиданий. Руслана ведь думала обо мне точно так же. Я для нее изменник. Утром она подаст документы на развод, а после мы станем чужими друг другу людьми. «Нет», — отрывисто выдохнул я. «Нет», — усмехнулась Руслана и села в кровати. «Мы с тобой свободные люди». «У тебя есть... как ее? Ракель Нади? У меня Горыныч. Все счастливы, так что вали из моего дома, Реми, и из моей жизни». «Нет!» — уже тверже произнес я. Устраивать мордобой вмиг расхотелось, и все мое внимание досталось жене. «Да, я тот еще придурок. Но сейчас, когда видел ее лицо, читал в полумраке комнаты каждую эмоцию... Каждое малейшее изменение в ее глазах. Ясно понял. Не спала она с Горынычем. Не могла. Не могла и все. Это раньше я был слепцом. И трусом. А сейчас твердо знал, любит она меня. А если любит, то и спать с другими не станет. «Придурок!» Процедила Руслана. «Верно, согласился я». «Стой, где стоишь, идиот!» — пригрозила любимая. Я бы с радостью послушался, но просто не мог находиться вдали. Я соскучился. И снова шаг к ней. Пусть он и не сократил пропасти между нами. «Убирайся, идиот!» — выкрикнула Руслана. «Прош, давай действительно сваливай!» — подал голос Горыныч. «Не хватало нам еще истерики». «Да, мне не хочется смотреть на твои концерты, Рами», — шипела Руслана, выдергивая свои ладони из моих пальцев. «Но я уже заполучил то, чего желал больше всего на свете, и не собирался отступать. Жаль, потому что придется мириться с моим присутствием в твоей жизни, любимая», — выдал я. Всего на секунду Руслана застыла, взмахнула слипшимися ресницами, а потом рявкнула так, что в ушах зазвенело. «Убирайся, Реми, и не вздумай никогда в жизни произносить эти слова. Никогда!» «Прошу, уходи!» — поторопил Горыныч. Руся сжалась в комок в самом дальнем углу кровати, словно не хотела касаться меня, даже близко не желала находиться. Было больно, но ведь сам виноват. Винить больше некого. «Хорошо», — хмуро кивнул я, поднимаясь на ноги. И сам не заметил, когда умудрился встать на колени рядом с кроватью. Идиотская поза. Унизительная. Но я бы прополз и сотню километров, если бы помогло. «Это не твой ребенок, Реми», — полетела в спину острым ножом. «Не твой!» Какая сила заставила меня промолчать, я не знал. Двигался на автомате, перешагивал через ступени. И лишь оказавшись на крыльце, понял, что рад проливному дождю. Он смывал всю горечь из моей головы, прояснив мысли. «Не мой ребенок?» Я бы поверил, если бы не слова доктора и идеальные анализы, которым мог бы позавидовать космонавт. Поверил бы, если бы не знал Руслану и не был уверен, что ее сексуальный опыт заканчивался и начинался на мне. Поверил бы, если бы она реагировала не так бурно на мои косяки и на статьи в прессе. Поверил бы, если бы она сказала мне эти слова по телефону, а не вот так, бросила в лицо. И пусть хоть 300 Горынычей щеголяет в ее комнате голышом. Я твердо знал, не спала она с ним. Любовника не называют по прозвищу, а я ни разу не слышал, чтобы она к нему обращалась по имени. «И как там обстановочка?» Насмешливый голос Громова должен был бы меня спровоцировать на скандал, во время которого готовая ко всему охрана уволокла бы меня из дома родителей Русланы. Однако я лишь повел плечом. Спрятал руки в карманы, игнорируя то, что пиджак уже насквозь промок под проливным дождем. А в голове поселился миллион злобных троллей с сотнями молотков. «Я доверяю своей жене», — произнес я и подошел к машине, которая уже ждала меня. Старик Громов все просчитал. Его не удивил мой отъезд. Вот только я совершенно не знал, куда теперь ехать. В гостиницу? Эти заведения меня уже настолько достали, что от одной мысли о них к горлу подступала тошнота. К брату. Не факт, что Роман встретит меня с распростертыми объятиями. Да и Ротану волновать не хотелось своими проблемами. Осталось единственное место, где я хотел бы оказаться. Пусть мне там были не очень рады. Но именно там я прекрасно выспался, даже если мой сон длился всего пару часов.